Глава 29. Завоевание комсомола. В 1923 году стройные цепи горьковцев подошли к новой твердыне, которую, как это ни странно, нужно было брать приступом – комсомолу. Колония имени Горького никогда не была замкнутой организацией. Уже с 21 года наши связи с так называемым окружающим населением были очень разнообразны и широки. Ближайшее соседство и по социальным, и по историческим причинам было нашим врагом, с которым, однако, мы не только боролись, как умели, но и находились в хозяйственных отношениях, в особенности благодаря нашим мастерским. Хозяйственные отношения колонии выходили все-таки далеко за границы враждебного слоя, так как мы обслуживали селянство на довольно большом радиусе, проникая нашими промышленными услугами в такие отдаленные страны, как Сторожевое, Мачухи, Бригадировка. Ближайшие к нам большие деревни Гончаровка, Пироговка, Андрушевка, Забираловка к 23-му году были освоены нами не только в хозяйственном отношении. Даже первые походы наших аргонавтов, преследующие цели эстетического порядка, вроде исследования красот местного девичьего элемента или демонстрации собственных достижений в области причесок, фигур, походок и улыбок, даже эти первые проникновения колонистов в Селянское море приводили к значительному расширению социальных связей. Именно в этих деревнях колонисты впервые познакомились с комсомольцами. Комсомольские силы в этих деревнях были очень слабы и в количественном, и в качественном отношениях. Деревенские комсомольцы сами интересовались больше девчатами и самогоном и часто оказывали на колонистов скорее отрицательное влияние. Только с того времени, когда против второй колонии на правом берегу Коломака стала организовываться сельскохозяйственная артель имени Ленина, поневоле оказавшаяся в крупной вражде с нашим сельсоветом и всей хуторской группой. Только тогда в комсомольских рядах мы обнаружили боевые настроения и сдружились с артельной молодежью. Колонисты очень хорошо, до мельчайших подробностей, знали все дела новой артели и все трудности, встретившие ее рождение. Прежде всего, артель сильно ударила по кулацким просторам земли и вызвала со стороны хуторян дружный, дышавший злобой отпор. Не так легко для артели досталась победа. Хуторяне в то время были большой силой, имели руки в городе, а их кулацкая сущность для многих городских деятелей была почему-то секретом. В этой борьбе главными полями битв были городские канцелярии, а главным оружием – перья. Поэтому колонисты не могли принять прямого участия в борьбе. Но когда дело с землей было окончено и начались сложнейшие инвентарные операции, для наших и артельных ребят нашлось много интересной работы, в которой они сдружились еще больше. Все же и в артели комсомольцы не играли ведущей роли и сами были слабее старших колонистов. Наши школьные занятия очень много давали колонистам и сильно углубили их политическое образование. Колонисты уже с гордостью сознавали себя пролетариями и прекрасно понимали разницу между своей позицией и позиции сельской молодежи. Усиленная и часто тяжелая сельскохозяйственная работа не мешала слагаться у них глубокому убеждению, что впереди ожидает их иная деятельность. Самые старшие могли уже и более подробно описать, чего они ждут от своего будущего и куда стремятся. В определении вот этих стремлений и движений главную роль сыграли не селянские молодежные силы, а городские. Недалеко от вокзала расположились большие паровозные мастерские. Для колонистов они представлялись драгоценнейшим собранием дорогих начал, людей и предметов. Паровозные мастерские имели славное революционное прошлое, был в них мощный партийный коллектив. Колонисты мечтали об этих мастерских, как о невозможно чудесном сказочном дворце. Во дворце сияли не светящиеся колонны синей птицы, а нечто более великолепное. Богатырские взлеты подъемных кранов, набитые силой паровые молоты, хитроумнейшие, обладавшие сложнейшими мозговыми аппаратами револьверные станки. Речь идет о светящихся колоннах из декораций постановки Московским художественным театром одного из актов пьесы бельгийского драматурга Мориса Метерлинка 1862-1949 года жизни, «Синяя птица» 1908 года. Во дворце ходили хозяева-люди, благороднейшие принцы, одетые в драгоценные одежды, блестевшие паровозным маслом и пахнувшие всеми ароматами стали и железа. В руках у этих людей концы, которыми они имеют право касаться священных плоскостей, цилиндров и конусов, всего дворцового богатства. И эти люди — люди особенные. У них нет рыжих расчесанных бород и лоснящихся жиром хуторских физиономий. У них умные тонкие лица, светящиеся знанием и властью, властью над станками и паровозами, знанием сложнейших законов рукояток, суппортов, рычагов и штурвалов. И среди этих людей много нашлось комсомольцев, поразивших нас новой и прекрасной ухваткой. Не было в них ничего, напоминающего размазню деревенского черноземного разговора. Здесь мы видели уверенную бодрость, слышали крепкое соленое рабочее слово. Да, паровозные мастерские — это предел стремлений для многих колонистов эпохи 22-го года. Слышали наши кое-что и о более великолепных творениях человечества. Харьковские и ленинградские заводы, все эти легендарные путиловские, сормовские, ВЭКи. ВЭК — всеобщая электрическая компания. Но мало ли что есть на свете. Не на все имеет право мечта скромного провинциального колониста. А с нашими паровозниками мы постепенно начали знакомиться ближе и получили возможность видеть их собственными глазами, ощущать их прелесть всеми чувствами вплоть до осязания. Они пришли к нам первые, и пришли именно комсомольцы. В один воскресный день в мой кабинет прибежал Карабанов и закричал: «С паровозных комсомольцы пришли! От здорово!» Комсомольцы слышали много хорошего о колонии и пришли познакомиться с нами. Их было человек 7. Хлопцы их любовно заключили в тесную толпу, терлись о них своими животами и боками, и в таком действительно тесном общении провели целый день, показывали им вторую колонию, наших лошадей, инвентарь, свиней, шера, оранжерею, всей глубиной колонистской души чувствуя ничтожность нашего богатства по сравнению с паровозными мастерскими. Их очень поразило то обстоятельство, что комсомольцы не только не важничают перед нами, не только не показывают своего превосходства, но даже как будто приходят в восторг и немного умиляются. Перед уходом в город комсомольцы зашли ко мне поговорить. Их интересовало, почему в колонии нет комсомола. Я им кратко описал трагическую историю этого вопроса. Уже с 22-го года мы добивались открытия в колонии комсомольской ячейки, но местные комсомольские силы решительно возражали против этого. Колония ведь для правонарушителей. Какие же могут быть комсомольцы в колонии? Сколько мы ни просили, ни спорили, ни ругались, нам предъявляли одно. У вас правонарушители. Пусть они выйдут из колонии, пусть будет удостоверено, что они исправились, тогда можно будет говорить о принятии в комсомол отдельных юношей. Паровозники посочувствовали нашему положению и обещали в городском комсомоле помочь нашему делу. Действительно, в следующее же воскресенье один из них снова пришел в колонию, но только за тем, чтобы рассказать нам нерадостные вести. В городском и губернском комитетах говорят: «Правильно, как можно быть комсомольцем в колонии, если среди колонистов много и бывших махновцев, и уголовного элемента, и вообще людей темных?» Я растолковал ему, что махновцев у нас очень мало, что у Махно они были случайно. Наконец растолковал и то, что термин «исправился» нельзя понимать так формально, как понимают его в городе. Для нас мало просто исправить человека. Мы должны его воспитать по-новому. То есть должны воспитать так, чтобы он сделался не просто безопасным или безвредным членом общества, но чтобы он стал активным деятелем новой эпохи. А кто же будет его воспитывать, если он стремится в комсомол, а его не пускают туда, и все вспоминают какие-то старые детские все-таки преступления? Паровозник соглашался со мной и не соглашался. Его больше всего затруднял вопрос о границе. Когда же можно колониста принять в комсомол, а когда нельзя? И кто будет этот вопрос решать? Как кто будет решать? Вот именно и будет решать комсомольская организация колонии. Комсомольцы-паровозники и в дальнейшем часто нас посещали. Но я, наконец, разобрал, что у них есть не совсем здоровый интерес к нам. Они нас рассматривали именно как преступников. Они с большим любопытством старались проникнуть в прошлое ребят и готовы были признать наши успехи только с одним условием. Все же здесь собраны необыкновенные молодые люди. Я с большим трудом перетягивал на свою сторону отдельных комсомольцев. Наши позиции по этому вопросу с самого первого дня колонии оставались неизменными. Основным методом перевоспитания правонарушителей я считал такой, который основан на полнейшем игнорировании прошлого и тем более прошлых преступлений. Довести этот метод до настоящей чистоты мне самому было очень нелегко. Нужно было, между прочими препятствиями, побороть и собственную натуру. Всегда подмывало узнать, за что прислан колонист в колонию, чего он такого натворил. Обычная педагогическая логика в то время старалась подражать медицинской и толковала с умным выражением на лице: для того, чтобы лечить болезнь, нужно ее знать. Эта логика и меня иногда соблазняла, а в особенности соблазняла моих коллег и нарабраз. Комиссия по делам несовершеннолетних присылала к нам дела воспитанников, в которых подробно описывались разные допросы, очные ставки и прочая дребедень, помогавшая якобы изучить болезнь. В колонии мне удалось перетянуть на свою сторону всех педагогов, и уже в 1922 году я просил комиссию никаких дел ко мне не присылать. Мы самым искренним образом перестали интересоваться прошлыми преступлениями колонистов, и у нас это выходило так хорошо, что и колонисты скоро забывали о них. Я сильно радовался, видя, как постепенно исчез в колонии всякий интерес к прошлому, как исчезли из наших дней отражения дней мерзких, больных и враждебных нам. В этом отношении мы достигли полного идеала. Уже и новые колонисты стеснялись рассказывать о своих подвигах. И вдруг по такому замечательному делу, как организация комсомола в колонии, нам пришлось вспомнить как раз наше прошлое и восстановить отвратительные для нас термины «исправление», «правонарушение», «дело». Стремление ребят в комсомол делалось благодаря встретившимся сопротивлениям настойчиво боевым. Собирались лезть в настоящую драку. Люди, склонные к компромиссам как таранец, предлагали обходный способ. Выдать для желающих вступить в комсомол удостоверение о том, что они исправились, а в колонии их, конечно, оставить. Большинство протестовало против такой хитрости. Задоров краснел от негодования и говорил: «Не нужно этого! Это тебе не с граками возиться! Тут никого не нужно обдуривать! Нам нужно добиться, чтобы в колонии был комсомол, а комсомол уже сам будет знать, кто достоин, а кто недостоин». Ребята очень часто ходили в комсомольские организации города и добивались своего, но в общем успеха не было. Зимой 23-го года мы вошли в дружеские отношения еще с одной комсомольской организацией. Вышло это случайно. Под вечер мы с Антоном возвращались домой. Блестевшая сытой шерстью Мэри была запряжена в легковые сани. В самом начале спуска с горы мы встретили неожиданное в наших широтах явление — верблюда. Мэри не могла пересилить естественное чувство отвращения, вздрогнула, вздыбилась, забилась в оглоблях и понесла. Антон уперся ногами в передок саней, но удержать кобылу не смог. Некоторый существенный недостаток наших легковых саней, на который, правда, Антон указывал, короткие оглобли, определил дальнейшие события и приблизил нас к указанной выше новой комсомольской организации. Развернувшись в паническом карьере, Мэри колотила задними копытами по железному передку, пугалась еще больше и со страшной быстротой несла нас навстречу неизбежной катастрофе. Мы с Антоном вдвоем натягивали вожжи, но от этого становилось хуже. Мэри задирала голову и бесилась сильнее и сильнее. Я уже видел то место, на котором все должно было окончиться более или менее печально. На повороте дороги у водоразборной будки сгрудились крестьянские сани на водопое. Казалось, спасения нет, дорога была загорожена. Но каким-то чудом Мэри пронеслась между водопоем и группой городских саней. Раздался треск разрушаемого дерева, крики людей, но мы уже были далеко. Гора кончилась, мы более спокойно полетели по ровной прямой дороге. Антон получил даже возможность оглянуться и покрутить головой. «Чьи-то сани разнесли, текать надо!» Он было замахнулся кнутом на Мэри и без того летящую полной рысью, но я удержал его энергичную руку. «Не удерешь. Смотри, у них какой дьявол!» Действительно, сзади нас широко и спокойно выбрасывал могучие копыта красавец рысак, а из-за его крупа пристально вглядывался в неудачных беглецов человек с малиновыми петлицами. Мы остановились. Обладатель петлиц стоял в санях и держался за плечи кучера, потому что сесть ему было не на что. Задние сиденья и спинка саней были обращены в шаткую решетку, и по дороге волочились обгрызанные и растерзанные концы каких-то санных деталей. «Поезжайте за нами!» — сердито бросил военный. Мы поехали. Антон радостно улыбался. Ему очень понравились усовершенствования в экипаже, произведенные нашим беспокойным выездом. Через 10 минут мы были в комендатуре ГПУ, и только тогда Антон изобразил на физиономии неприятное удивление. «Вот смотришь ты, на ГПУ наскочили!» Нас обступили люди с малиновыми петлицами, и один из них закричал на меня. «Ну, конечно, посадили мальчишку за кучера! Разве он может удержать лошадь? Придется отвечать вам!» Антон скорчился от обиды и почти со слезами замотал головой на обидчика. «Мальчишку, смотри ты! Кабы не пускали верблюдов по улицам, а то поразводили всякой сволочи, лазит под ногами! Разве кобыла может на него смотреть? Может?» «Какой сволочи? Да верблюдов же!» Малиновые петлицы смеялись. «Откуда вы?» «Из колонии Горького», — сказал я. «О, так это же горьковцы! А вы кто, заведующий? Хороших щук поймали сегодня!» — смеялся радостно молодой человек, созывая народ и показывая на нас, как на приятных гостей. Вокруг нас собралась толпа. Они потешались над собственным кучером и тормошили Антона, расспрашивая о колонии. «А мы давно собирались побывать в колонии. Там народ, говорят, боевой. Мы вот к вам приедем в воскресенье». Но пришел завхоз и сердито приступил к составлению какого-то акта. На него закричали. «Да брось свои бюрократические замашки! Но для чего ты это пишешь?» «Как для чего? Вы видели, что они с санями сделали? Пускай теперь исправляют». «Они и без твоего протокола исправят, исправите ж. Вы лучше расскажите, как у вас в колонии. Говорят, у вас даже карцера нет». «Вот еще чего не хватало, карцера! А у вас разве есть?» — заинтересовался Антон. Публика снова взорвалась смехом. «Обязательно приедем к ним в воскресенье. Отвезем сани в починку». «А на чем я буду ездить до воскресенья?» — завопил завхоз. Но я успокоил его. «У нас есть еще одни сани. Пускай с нами сейчас кто-нибудь поедет и возьмет». Так у нас в колонии завелись еще хорошие друзья. В воскресенье в колонию приехали чекисты-комсомольцы. И снова был поставлен на обсуждение тот же проклятый вопрос, почему колонистам нельзя быть комсомольцами. Чекисты в решении этого вопроса единодушно стали на нашу сторону. «Ну что там они выдумывают», — говорили они мне. «Какие там преступники? Глупости, стыдно серьезным людям. Мы это дело двинем, если не здесь, так в Харькове». В это время как раз наша колония была передана в непосредственное ведение украинского наркомпроса как образцово-показательное учреждение для правонарушителей. К нам начали приезжать наркомпросовские инспектора. Они не скрывали от нас, что в сельском хозяйстве мало понимают, что удел педагогических проблем может быть известен мне больше, чем им. Это уже не были подбитые ветром легкомысленные провинциалы, поверившие в соцвоз в порядке весенней эмоции. В соцвозе харьковцев мало интересовали клейкие листочки, души, права личности и прочая лирическая дребедень. Словосочетание «клейкие листочки» произносит Иван Карамазов. «Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что. Тут ни ум, ни логика, тут нутром, тут чревом любишь. Первые свои молодые силы любишь». Один из главных персонажей романа Достоевского «Братья Карамазовы», 1879-1880 годы создания. Они искали новых организационных форм и нового тона. Самым симпатичным у них было то, что они не корчили из себя доктора Фауста, которому не хватает только одного счастливого мгновения, а относились к нам по-товарищески, вместе с нами готовы были искать новое и радоваться каждой новой крупинке. Речь идет о главном персонаже трагедии «Фауст» 1808-1832 годы создания, немецкого писателя, основоположника немецкой литературы нового времени, Иоганна Вольфганга Гёте, 1749-1832 годы жизни. Харьковцы очень удивились нашим комсомольским бедам. «Так вы работаете без комсомола? Нельзя? Кто это такое придумал?» По вечерам они шушукались со старшими колонистами и кивали друг другу сочувственно головами. В Центральном комитете комсомола Украины, благодаря предстательствам и наркомпроса и наших городских друзей, вопрос был разрешен с быстротой молнии, и летом 23-го года в колонию был назначен политруком Тихон Несторович Коваль. Предстательство, ходатайство. Тихон Несторович был человек селянский. Доживший до 24 лет, он успел внести в свою биографию много интересных моментов, главным образом из деревенской борьбы, накопил крепкие запасы политического действия, был, кроме того, человеком умным и добродушно спокойным. С колонистами он с первой встречи заговорил языком равного им товарища, в поле и на таку показал себя опытным хозяином. Комсомольская ячейка была организована в колонии в составе 9 человек.